Почему? Потому что считают, что все мне должно принадлежать. Мы одни поселены на земле. А Бог говорит вот здесь, что вы не одни поселены на земле. И думайте. Я еще раз перечитаю. И с духовной стороны, наверное, надо обратить на это внимание самое серьезное. Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю. Но здесь плотская радость выводится. Люди сегодня этого того мира, они радость имеют тогда, когда приобретают больше, больше, больше, больше. Может, это уже и не надо, но радость, когда больше. Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф, многочисленные дамы эти будут пусты. Большие и красивые без жителей. За что? Вы хорошо понимаете. Ну, поле к полю, ну, наверное, это фермер. Дом к дому, ну, это, наверное, владетель каких-то жилых помещений. Ну, для чего это делают? Конечно, сдают в аренду, люди платят. Это же все прибыль. Это все то, что какие-то деньги из этого приплывают в карман. И вот Господь здесь вот сказал, говорит, вот за то, что вы забываете, что вы не одни поселены на земле, то эти дамы будут пустые и без жителей. И не надо будет их. Я сегодня слышу, когда вот пришел этот кризис в Америке, тоже строили домы, и братья наши строили некоторые. Я их не осуждаю вообще-то в принципе. Но, наверное, строили, чтобы в аренду сдать. А потом кризис, и даже не могут расплатиться с банками. Ну, наверное, просто не просчитали что-то где-то, не знали, что так будет. Я обращаю на это внимание. В уши мои сказал Господь, многочисленные дамы эти будут пусты, большие и красивые без жителей. И дальше. 10 участков в винограднике дадут 1 бат. Это для тех, которые землю к земле прилагали. Вы помните, я читал только что недавно, землю к земле, дом к дому. И Господь говорит, вот дамы будут пустые, никто не будет заселяться туда. Земель будет много, но пошлю нищету. 10 участков в винограднике дадут 1 бат. И хомер посеянного зерна едва принесет ефу. За что? А за то, что забрали у других. Как это было сделано? Цивилизованным способом? Или это было сделано, как говорят сегодня, варварским каким-то? Но ты отнял у другого, вот и все. Неважно как. И Писание здесь говорит, пожалуйста, обнищание будет. И это Господь сказал, что я это сделаю. И если Бог сказал, то скажите, это сбудется или нет? Сбудется. И ничего не сделаешь. Ни технологии передовые не помогут. Ни знакомство на самом высшем уровне ничего не поможет. Потому что вы жили так, как будто одни поселены на земле. Я хотел бы... Конечно, мы сегодня не фермеры, мы сегодня не какие-то большие люди, заводами не владеем. Но огорчать друг друга, вести себя так, как будто кроме нас никого больше и нету, мы это можем. И давайте вот хотя бы на самом этом маленьком уровне, на самом первом, взаимоотношения в семье, взаимоотношения в церкви, взаимоотношения с соседями. И здесь вот может вот это проявляться, о чем я сегодня прочитал здесь Священного Писания. Давайте никогда не будем забывать, что мы не одни поселены на земле. И не нам все принадлежит. И есть еще кто-то, кому тоже что-то надо. И я должен уступить, если действительно это надо. Горе тем, один из стих читаю, горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, чимпан и швирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Вот еще одно, значит, одна такая истина. Вы все хорошо знаете, зачем люди пьянствуют. За что Бог сказал, горе вам. Они просто хотят таким искусственным способом уйти от реальной действительности. Одни заливают свое горе, другие ищут искусственной радости. Одни заливают горе, другие ищут искусственной радости, потому что у них нет полноценной радости от Господа. Почему сегодня я читаю для нас, для себя? Почему Господь это оставил в Священном Писании? Потому что мы тоже можем уподобиться им. И Господь будет горе им. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, ну, водки, и до позднего вечера разгорячают себя вином. Что это значит? Ищут искусственной радости. И цитра, гусли, чимпан и швирель, и вино на пиршествах их опять. Вот это все инструменты музыкальные, которые могут принести искусственную радость. А нам, как христианам, искусственная радость не нужна. Если мы имеем радость от Духа Святого, вот это та радость, которая будет, так сказать, в пользу нам. А другая радость, которая не от Божьего источника, она может прийти, но на пользу для духовного человека не даст никакой абсолютно. И, к сожалению, есть довольно много людей из христиан, которые не знают настоящей радости. Они довольны вот этой плотской и думают, что это нормально. Но это ненормально. Вы помните, Царство Небесное – это не пища и питье. Помните, что дальше написано? Но праведность, мир и радость, а в Святом Духе все-таки, не в вине, не в танцах, которые возбуждают, не в музыке, которая заставляет плясать хоть мертвого. Это не та радость, это не тот, так сказать, корень, который должен быть. И почему здесь написано? Здесь Библия, тем более в Ветхом Завете, она не против очень музыкальных инструментов. Но она говорит, они должны быть подспорьем, если это надо, для того, чтобы Дух Святой мог работать. А вот здесь написано очень интересно. Значит, и цитра, гусли, чимпан, и швирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Вон оно что оказывается. И им не важно, как Бог на что смотрит, а важно, чтобы было радостно. А Богу радостно или нет? А какое дело до этого? Ему не радостно. Никаких вопросов не встает. А Богу это нравится или нет? Здесь Священное Писание однозначно говорит. А на дела Господа и не взирают. И о делах рук Его не помышляют. Вот в чем проблема вся. Вот в чем вся проблема. Я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы просто понимали эти вещи. Оно очень чувствуется. Так бывает не всегда. Но я иногда очень четко различаю. Вот где голос человека, где его эмоции, оно мне как будто делится. А вот это Дух Святой. Я не могу это рассказать, как это происходит. Я не могу даже представить, как это на самом деле. Но я вижу, вот оно, вот одна часть, а вот другая часть. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это самое серьезное внимание. Громкое, если уже музыку затронули, громкость, она возбуждает, но это не Дух Святой. Я сегодня уже не буду говорить, не буду затрагивать эту тему, но кто немножко прессу просматривает, я ее просматриваю всегда, потому что я иногда нахожу нечто то, что мне нужно для того, чтобы видеть время. Это говорят где-то, не могу ошибиться, где-то 35-40 децибел сегодня ограничили звук европейское сообщество. Сказали, остальное вредно. Мы же сегодня врубаем на 120. На 120. Когда-то помню, наши братья-музыканты, мы когда заиграем, то, говорят, мертвые поднимутся. Там около кладбища свадьба была. Да, правильно, 120 децибел дать, и мертвые поднимутся в самом деле. И вы знаете, что и так смотришь, и пошли вот так вот подпрыгивать. Но это ритм, это децибелы. Это не тот источник, который должен быть. А на дело Господа они не взирают. И, к сожалению, есть такое мнение, говорят, если нам хорошо, то и Богу хорошо. Вы знаете, что не всегда. Если нам хорошо, и Богу хорошо. Если нам приятно, и Богу приятно. Ничего подобного. Ничего подобного. Может быть, нам очень приятно, а ему совсем неприятно. И может быть, наоборот, ему приятно, а нам неприятно. И если это то, которое касается глубин каких-то наших, наших, может быть, переживаний внутренних. Поэтому я просто обращаю внимание, Господь здесь вот так сказал. Если бы, допустим, я как проповедь говорил бы на сегодня, ну, подумаешь, специально приготовил, но я просто иду по порядочку. Я не могу говорить по-другому, как оно здесь написано. Пожалуйста, еще раз прослушайте. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно. Почему непредвиденно? А потому что проплясали, проиграли, а голоса Божия не слышали. Помните, там про стрекозу я еще помню басню. Я-то уже не собираюсь басни рассказывать за кафедрой. Но тем не менее, как-то очень подходит. Говорит, ты еще пела это дело, так пойдешь и попляши теперь. Почему непредвиденно? А вот потому, что голос Божий не звучал. Были в жизни народа израильского времена, которые Бог назначал и для наказания, и их отвратить нельзя было. Но люди, когда готовы к этому, это ж проще. Но мы знаем, что так будет. Знаем, что этого не избежать, уже человек готовый. А когда неприятности приходят неожиданно, помните, Псалом один поем, «Горе не стучит обычно в дверь, многих застает оно врасплох». Ну, там дальше, когда мы с верой смотрим выше, эти скорби устраняет Бог. То есть, Бог предупреждает об этом. И вы сами знаете, вы неоднократно получали такие предупреждения, что вот придет трудное время, будь готов, и тогда уже ты готов. А когда оно приходит неожиданно, когда ожидаешь, что все хорошо будет, и вдруг что-то приходит такое тяжелое, вот тогда трудно бывает перенести. Неожиданно. В сердце пропущены эти стрелы. А так оно закрывается потихоньку. Ну что ж, будет так, ну должно быть так, куда денешься? Оно неожиданно. И народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Вот, пожалуйста. Почему? Вельможи будут голодать, не готовые. Вельможи, это сановники, это, ну, наверное, сегодня, может быть, это министры в нашем правительстве, раньше вельможами называли, это богатые сановитые люди, которые административную должность занимали, где-то при царе и так далее, и так далее. Еще вот такой язык вельможи. И говорят, придет время, когда они будут голодать, томиться жаждой. И богачи, во-первых, Бог отнимет это богатство, а вторая причина, не приготовились. Не были готовы совершенно. И потом пришло трудное время, с одной стороны, обнищание, которое Бог предопределил, а с другой стороны, неготовность. И она послужит к тому, что будут проблемы. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою. Куда идут люди, которые поражены неожиданно, которые теряют веру, которых опускаются руки, которые ожидали чего-то хорошего, а пришло совсем не то, что надо. Разбивается вера, теряется надежда всякая. И Писание говорит, что в последнее время, особенно 24 глава Евангелия от Матфея, когда придет трудное время, когда будет казаться, что Бог оставил, помощи нет ниоткуда, говорит, и тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать, и у многих по причине умножения беззакония охладеет что? Любовь. Как вы думаете, это к миру написано или к нам? К нам написано. И это надо принять во внимание, что такое время будет. Я, например, лично... Это не определение больше, Бог решил, что так должно быть. Господь не хочет, чтобы любовь ослабела. Он не хочет, чтобы предавали, чтобы клеветали друг на друга. Это не его планы. Но глядя вперед, зная нашу несостоятельность, зная вот беспечие, что люди попадут в такую обстановку и будут такими. Я не знаю, как вы, а я не хочу быть таким. А я не хочу быть таким. Я все-таки хочу наблюдать. Еще радость. Пусть ее будет мало, но пусть она не будет искусственной. Мне не нужна искусственная радость. Мне не нужны ложные заверения, что все будет хорошо. Я хочу знать, что будет на самом деле. И быть готовым ко всему. Чтобы вот это не застало врасплох. Чтобы не пришло время впоследствии оплакивать вот сегодня потерянное свободное время, что не взяли то, что надо в свободное время. А ведь время придет, и не однажды было сказано Духом Святым, придет такое время, когда не сможете собраться вдвоем вместе. Я не думаю, что это будет теперь. Не думаю, что это будет результат действия нашего правительства, совсем так не думаю. Но глядя вперед, зная, что вся земля будет под властью дьявола, будет такое время. И однажды одна сестра сказала, интересно, а как это сделать можно будет? Что вас собрали? Вот слушай, дадут задание соседу караулить, да не соберешься. Вот проблема большая. А что тут за проблемы? Дадут деньги, а сегодня люди за деньги родного отца и мать продадут, если не все, конечно. Но я ж не говорю, что все люди негодные. И есть люди неверующие, но и совестные, и все. Но есть и такие, которые за деньги что хочешь делают. Тем более, что никогда верующие люди не были в почете особо, настоящие. Христос сказал, гнали меня, буду гнать и вас. Меня слушали, и вас будут слушать. Но будут такие и такие. Потому, ну, хочется, чтобы в действительности вот к этому времени мы могли подойти, ну, основательно, исполненные Духом Святым, получившие пищу на это последнее время. Зато преисподняя расширилась, и без меры раскрыла пасть свою. И сойдет туда слава их. Почему? Потому что она земная была. Она была земная, эта слава. И когда пришло трудное время, оказалось, защиты-то нету. Преисподнее все пошло. Вы знаете, что такие примеры неоднократно мы слышали, что когда, допустим, были землетрясения, то самые богатые отели разваливались, как игрушечные картинки. И люди становились нищими. Но не думаю, что нищими совсем, но теряли очень многое. Но говорят, там, где жили верующие люди, где-то на пятом этаже все развалено, а квартира одна стоит. Вот разница в славе. Эти были в бесславии на земле, считали, что это люди отсталые. Но тогда, когда пришло бедствие, они все живы, ничего не разрушено. После спускались там с большим трудом, потому что разрушено было все. А те, которые были в почете земном, сразу разверзлась земля, провалилась, пожалуйста, вот ваша слава, развалины. А наша слава, квартира, двухкомнатная, она стоит. Может быть, я не совсем удачный пример привел, просто спонтанно, мне другое на сердце не пришло. Я просто показал разницу в славе человеческой, которая очень мгновенная и быстро разваливается, и в славе Божией. Люди сегодня очень хотят славы, но вы знаете, что это тоже такое явление, не совсем приятное. Я бы не хотел, чтобы мы ее искали, этой славы. Тем более верующие. Назовем сегодня не славу, авторитет. Авторитет. Вы знаете что? Когда Бог вам даст авторитет, то Он принесет пользу. Когда сами его возьмете, это будет ущерб. Вы знаете почему? По авторитету люди что-то от нас берут. И когда мне создали ореол неизвестно какой-то, то вы просто не получите то, что желаете, потому что не на этом уровне я нахожусь. Вы меня поняли, что я хотел сказать? А вот когда на определенном уровне правильно поняли, вот тогда не ошибетесь никогда. Ну что, на Божьем уровне вы можете дать людям, на уровне не Божьем вашим вы ничего не дадите, это будет позор только. Поэтому не надо ее искать. Не надо добиваться, чтобы она была выше, чем есть на самом деле. Вы меня понимаете хорошо, что я хочу сказать. Иначе впоследствии это обернется определенной трагедией. А людям так хочется ее иметь. Бог дает ее. И вы помните, написано так. Отец Небесный дал Иисусу славу, чтобы мы имели упование на Него. Потому что без авторитета и надежды нет никакой. Это вы прекрасно хорошо понимаете. Но там, где Божий авторитет, там будет польза. Там, где не Божий уже, там не будет пользы никакой. Однажды это будет позором большим. Это будет большим провалом на будущее время. Поэтому я не хотел бы, чтобы сегодня кто-то, и я в том числе, искали славы. Искать славы – это уже бесславие. Искать славы – это уже бесславие. Пусть Господь поможет нам на своем уровне быть, где Господь поставил, потому что Господь здесь напоминает, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их. Я обращаю внимание на шум. Очень часто люди, христиане, шумят, но за этим шумом нет силы Божией. А шум есть шум. Я надеюсь, вы догадываетесь, что я хочу сказать. Вы помните, какую беду принесли евреи сами себе, когда ковчег Завета Божия прибыл в стан? Помните, они там поражение потерпели несколько раз. Они решили, что если ковчег Завета Божия придет в стан, то одержим победу. Но ковчег Завета Божия, это внешняя сторона, они принесли. Но при ковчеге Завета были Офни и Финес, люди негодные. И Бога не было там. И когда ковчег Завета Божия пришел в стан, израильтяне подняли такой сильный шум, аж земля стонала, написано. Помните это место Писания, кто читает Библию? Аж земля стонала. Филистимляне сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? Говорят, это ковчег завета Божия прибыл с Ангода. Горе нам, филистимляне! Это ж тот Бог, который разделил воды Черного моря. Это тот Бог, который чудеса творит. Филистимляне говорят, давайте сконцентрируем силы и надо воевать, потому что, говорит, беда будет. Сегодня они у нас в порабощении. Если они держат победу, мы будем в порабощении. И они сразились. Но шум был, а Бога-то не было там. И побежали израильтяне от филистимлян. Помните это местописание? Если бы они не шумели, филистимляне не пошли воевать, они не испугались бы. Но они нашумели. Хорошо, когда есть шум, когда есть слова, когда есть пение, когда есть музыка, и за этим стоит Дух Святой. Это будет не шум. Если все есть, но нет исполнения Духом Святым, это шум. Это шум. И Господь об этом говорит не один раз. В Исаии написано так, в 66 главе, наверное, покуда мы дойдем до нее, то забудем про эту главу. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Из города шум, а из храма голос Господа. Есть разница? Я очень хочу, чтобы у нас было поменьше шума. А уже если есть шум... Вы знаете, для чего у нас на вокзалах сначала чем делать объявление, сначала там пим-пим, правда? Нечто похожее. Тут обратите внимание. И как только там пропикало что-то, мы уже уши навострили, мы уже слушаем объявление. А если бы сразу объявление дали, наверное, прослушали бы половину. Не готовы были. Так что если мы начинаем шуметь... Давайте будем готовы, чтобы за нами сила Божия стояла. Потому что привлечем внимание, а дать не можем то, что должны дать. Вот это проблема. Это проблема номер один. Это проблема современности. Шума много, а силы нету. А сегодня людям не шум нужен, сегодня нужно присутствие Господа. Сегодня нужно исполнение Духом Святым. Сегодня нужен не шум. Сегодня нужно действие благодати Божией, чтобы оно было. Тогда и шум имеет свое значение. А когда одна часть есть, а другой нету, нету, значит. Я не просто привел пример вот с филистимлянами и с евреями, потому что оно так было. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. И сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Вот, пожалуйста, все, что веселит их. Поэтому я не хочу, чтобы то, что меня веселит, чтобы оно сходило в преисподнюю. Может, и меня туда потянуть. Оно со мной нераздельно, оказывается. Я не могу разделить. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание, ну и, может быть, более серьезно стали относиться к служению и к своему собственному спасению. Потому что вот эти главы, они дальше будут более трудные главы, они и трудно понимаются. А вот эти, они жизненные все. Вот они те, которые непосредственно жизни касаются. И я не раз говорил, сегодня можно знать очень много всего. И можно даже истинно знать, но когда жизнь не приведена в порядок, то какая польза тогда с этого? Какая польза тогда с этого? Ведь Господь будет принимать нас в вечность не по знанию Библии, и даже не по служению, которое мы занимаем, а на основании наших взаимоотношений друг с другом, на основании того, как мы можем любить друг друга, умещать друг друга и прощать друг друга. А все то, что надо, и Библии надо, и разборы надо, все надо. Но цель имеет законченную или достигает цель только тогда, когда я меняюсь под воздействием этого слова. А если я не меняюсь, значит, все. Господи, Господи, не Твоего имени мы пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим именем чудеса творили, а я им что скажу? Отойдите от меня, все делающие беззаконие. А другим скажет, войдите благословенные в царство Отца моего, ибо алкал я, и вы накормили, жаждал, напоили, был болен, пощадили, в темнице был, пришли ко мне, скажут, войдите благословенные. Потому что вы умели строить отношения. А то, что было, да, было, да, было, и пророчествовал, и исцелял, и бесов изгонял, а с людьми жить не мог. Вы скажете, как это может быть? Очень просто. Боже дает дары несовершенному человеку, чтобы его в совершенство привести. И очень часто дары, действующие для других, имеют пользу, а для самого никакой. Каким был, таким и остался. Я раз вспоминаю, моя мама, она старые песни знала. Она иногда говорила так: каким ты был, таким остался. Орол степной казак лихой. И так рукой махнет, говорит, ничего тебе не помогает, ничего тебе не меняет. Каким ты был, таким ты и есть. Пусть Господь поможет нам сегодня меняться, менять свое собственное сердце. Принимать вот это слово жизни, для того, чтобы оно было записано на скрижалях сердца нашего. И тогда путь наш у вечности будет твердым, без отклонений. И, конечно, окончится у вечной радости, за что благодарение Господу. Пусть нас все Господь благословит.